Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ну, видимо, действительно, что там говорить? Голова – это пересыльный лагерь мысли. Так говорил замечательный польский поэт и афорист Станислав Ежелец. И когда я задумываюсь о том, насколько сильно моя голова оказалась сделанный, собранный, в том числе из его афоризмов, то я вдруг понимаю, что правда, он оказался в числе моих любимых писателей. Хотя, можно ли вообще называть афоризмы или польские фражки, короткие сатирические стишки, литературой? Я думаю, что одна-две фразы Леца сделали для меня больше, чем многие толстые тома. Например, над его короткой фразочкой главное не иметь точку зрения, а следить за тем, чтобы она не стала кочкой зрения. Я думаю, всю жизнь стараюсь, ну, по крайней мере, для себя, чтобы эти самые однозначные кочки зрения в моей душе не возникали. Уж больно с них смотреть неудобно. Все время норовишь провалиться в болото. Я надеюсь, дорогие слушатели, что вы помните Станислава Ежелеца, который родился 6 марта 1909 года в городе Львове, что его еще больше, наверное, роднит с нами. Тогда это был крупный культурный центр Галиции, входивший в состав Австро-Венгерской империи. Как мы редко задумываемся о том, насколько фантастическая жизнь была у тех людей, которые родились вот в этом странном конгломерате Австро-Венгерской империи, Украины, Польши, России. Насколько через многое им пришлось пройти. И снова можно писать тома воспоминаний. А можно короткие фразочки, которые почему-то абсолютно точно описывают нашу жизнь. О них спотыкаешься, как о кочке. И поэтому я бы хотел, чтобы наши слушатели сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», чуть-чуть вместе со мной подумали не только о замечательном польском сатирике Станиславе Ежелеце, но и о роли афоризма в нашей жизни вообще. Ведь если вдуматься чуть-чуть поглубже, короткая, хлесткая, иногда наповал разящая фраза так часто помогает нам в жизни. Но что оно такое, откуда берется, почему способно заменить тома текста, и в чем особенность этого странного таланта сочинитель афоризмов? В общем, все об афоризме и, конечно же, о Ежелеце, если вы помните и любите, или когда-то любили этого автора. Те афоризмы, которые вы помнили, которые определили вашу жизнь или точно описали что-то, в общем, стали таблеткой. Таблеткой от скуки, таблеткой от серости, таблеткой от душевной боли. А именно этим для меня всегда и являлись афоризмы Ежелеца. Может быть, лучше лекарство на свете. То тогда позвоните нам, пожалуйста, по телефону 495-956-1514. Привычный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Кроме того, мы, как всегда, работаем на сайтом www.sereb-niti.ru в сети интернет. Найти сайт можно поисковиком, набрав словосочетание «серебряные нити», и там вы сразу увидите кнопку «Наш форум», вы едете на форум, дальше сориентируетесь сами. Ну и, наконец, за оставшиеся нам 40 минут мы с вами, конечно, можем погадать на моем любимом издании «Ежелеца», вполне бумажном, его непричесанные мысли, между прочим, в общей сложности занимают около 600 страниц. Поэтому, если вы хотите, то вы, как всегда, позвоните, наберете номер страницы, а уж с вашего позволения афоризм на этой странице выберу для вас я, ориентируясь на звуки вашего голоса. Ну, а что касается музыки, которая звучит у нас в паузах, то вообще, наверное, любая популярная музыка в сущности состоит из афоризмов. Мы просто не очень привыкаем к этим афоризмам прислушиваться, и вынести из них можно на самом деле гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ну, сегодня мне почему-то захотелось послушать музыку, не польскую, но как-то внутренне близкую к Ежелецу и вообще ориентирующуюся на его время. А это, конечно, было временем свинга. Так что не знаю, как вас устроят мои афористические ассоциации. Ну, сможете потом об этом написать на сайте. You spy me, a spy who never was, but I wanna be. I spy you, you spy me. But if you never try, it will never be. Now I am watching you and everything you do. You're showing some resistance, baby. Now I need assistance. I'm working undercover, so don't you tell your brother. He'll only tell your mother, and then I'll do every other. So you. You got a fancy car. That's what the people see, but that's really who you are. A covert operation for a United Nation, a secret destination and a classified location. I spy you, you spy me. A spy who never was, but I wanna be. I spy you, you spy me. But if you never try, it will never be. No, no, now you'll never be alone. Александра Данилина «Серебряные нити». Ну так вот, о тишине в эфире. В раннем сборнике стихов Леца есть такие строки. Они называются «Мы». Тишина до того густа, что зазора нет даже для дрожи листка. И из-за горизонта восходит человек. Он идет ко мне, враждебный, доброжелательный или равнодушный, как декорация, которая приговаривает нас самих к себе. Или вот еще пара фраз из тысячи и одной фражки, из тех самых кратких польских стихотворений. Тех, ради кого идут на крест, никогда не бывает окрест. Или вот еще одна. Вы мертвы или живы? Не знаю. Я жду директивы. Вот что сказала, спасибо сайту «Серебряные нити», наша постоянная радиослушательница Евгения. Всерьез мне виден весь комизм мира. Станислав Ежелец. Афоризмы польского поэта, сатирика и мыслителя Станислава Ежелеца занимают особое место в его творчестве, да и вообще в мировой афористике. В чем же их обаяние? В каждом его афоризме всегда есть какой-то излом, разрушение какого-нибудь привычного шаблона. Во многих из них вторая половина явно противоречит первой. Ну, например, когда человек не смыслит ни в чем, он готов взяться за все. Бывает, что и сам старт является финишем. В реальности я был уже там, куда бы не осмелился зайти в фантазии. Бывают у него и другие изломы, когда он берет, скажем, какое-то устойчивое выражение, которое мы привыкли использовать в переносном смысле, и неожиданно употребляет его в прямом смысле. Ну, например, из тех бревен, что они не увидели в собственном глазу, построили виллу. Суть двойного дна заключается в том, что оно скрывает и третье, и четвертое. Невежды, вы удивляетесь, что у вас не рифмуется проза жизни? Есть у него и такие афоризмы, которые высвечивают некий жизненный стандарт в целом. Например, идеал – всю жизнь безмятежно кружить на безопасном расстоянии вокруг да около своей цели. Но главное в его афоризмах – это, конечно же, ирония. Точнее говоря, игра. Лец играет словами и смыслами. И тем самым он нас возвращает в эту стихию игры и иронии, которая всегда дает человеку способность на все посмотреть со стороны и увидеть вот тот самый комизм мира, даже в тяжелых испытаниях. А их на долю Леца выпало так много. Легко ли было человеку, пережившему ужасы обеих мировых войн, сказать так: «История не повторяется?» Возможно, но заикается. Сочинение маленьких сатирических зарисовок – традиционное для польской поэзии занятие. Такие зарисовки там называются «фрашки». Сочинением фрашек Станислав Ежелец увлекся еще в 20-х годах, и это, конечно же, сыграло большую роль в его афористике. Но, на мой взгляд, не меньшую роль сыграла и сама его судьба, изломанная эпохой, каждый следующий этап, который резко отличался от предыдущего. Один из этих этапов Лец провел на полях сражений, там, где жизнь отсчитывалась по секундам, где в каждой секунде ощущалась сжатая бесконечность. Наверное, именно поэтому он и овладел в совершенстве искусством вложить ощущение бесконечности в одну секунду, в несколько слов афоризма. Сломать какой-то шаблон, чтобы в этой точке излома мы увидели свет. В его стихотворном сборнике 33-го года «Краски» есть такие строчки. «Фонариком смеха пальни, и увидишь воочию на лицах, припертых к безмолвию, охранника мрачную тень». Эти строчки, мне кажется, раскрывают суть его творчества и его афоризмов. Афоризм Леца – это действительно как вспышка фонарика, которая вдруг позволяет нам увидеть наши собственные ограничения, мрачных охранников нашей души. Но Лец не указывает, что делать с этим охранником, и как побудить безмолвные лица заговорить, и что они скажут, если заговорят. Всю эту душевную работу он предоставляет нам проделывать самим. Его афоризмы – это вспышки внутренней свободы. А уж что делать с этими вспышками? Пройти мимо или зацепиться за них – решать нам самим. Поэтому его непричесанные мысли лишены назидательности, свойственной многим афоризмам других мыслителей, и не кажутся попытками высказать абсолютную истину. А его вечная ирония – это ирония, в первую очередь, над собой. Всем правит случай. О, если бы я еще знал, кто правит им! Абсолютно точно. своей жизни Лец рассказал одной фразой. Ну, может быть, и не одной. Но вот как звучит та, что мне запомнилась из непричесанных мыслей. Я пережил времена страшной скуки, которую смягчал или разбавлял только страх. Вообще, некоторые фразы Летца, наверное, удивительно точно описывают и нашу сегодняшнюю ситуацию. Ну вот, например, одна из знаменитых. Когда народ наг, на него надевают смирительную рубашку. Или вот. Наверное, мы с вами утратили все чувства, которыми обладали. Разумеется, кроме пяти. Даже нынешние проблемы нашего брата, то бишь моих коллег-врачей, может быть, точнее всего сегодня описывает одна из непричесанных мыслей Летца. О, это превосходный врач. Он не только выдумал несколько новых болезней, но даже сумел их широко распространить в народе. Или вот про наш шоу-бизнес. Впрочем, возможно, не только про него. Слагаемое множество талантиков дает в сумме один огромный талантик. Здравствуйте, Валентина. Добрый вечер. Когда в эфире что-то основательно забытое, нас спасаете только вы. Спасибо вам большое. Да, я со своими лет с непричесанными мыслями, а я с мыслями очевидными. И столь же непричесанными, или все-таки причесанными? Давайте посмотрим. Я вообще хотела сказать о афоризме как форме, да? Афоризм, как известно, и, по-моему, это уже сказали, это такая форма высказывания, которая, содержа очень малое количество слов, содержит очень большое количество смыслов. Афоризм раскрывается вглубь, как воронка. И прежде всего за ним раскрывается автор афоризма, потом культура, потом философия и очень многое другое. Он как бы... это свернутый порядок, да, о котором вы часто упоминаете в связи с теорией Дэвида Бома, который разворачивается в целую вселенную. Проблема заключается в том, что чаще всего над афоризмами особо не думают. Их как бы ставят как галочку, итог мысли, итог некого блуждающего чувства, которое есть у самого человека. Поэтому афоризмы выхолащиваются, становятся бытовыми, становятся бытовизмами, да, если поиграть словами, и перестают вести человека вглубь, то есть выполнять свою основную функцию. Мне кажется, что вот это очень печально, потому что если бы мы отправлялись за этим импульсом, за этим тычком, за этой пощечиной порой, да, афоризм как пощечина, за этим ницшевским «Бог мертв», за пушкинским «Нет правды на земле, но правды нет и выше». А где же правда? Если бы наша мысль соглашалась на это путешествие, мы бы, я думаю, делали гораздо больше открытий и в своей жизни, и в жизни других людей. Итого, афоризм, тем более блестящий афоризм, деградировать не может. Может деградировать его читатель, который, собственно говоря, не желает ни зачем идти вглубь. Видите, сегодня ни одного звонка. Похоже, что все просто забыли, что такое афоризм, и хотя, например, ну, только светский человек такое может сказать. В общем, Новый Завет Это собрание гениальных афоризмов, каждый из которых, из которых зовет к размышлению. Однако мы его больше так не воспринимаем. Казалось бы, что же, он деградировал? Да нет, конечно. Деградировать слова, написанные по на бумаге или сказанные, ну, например, в эфире, никак не могут. Деградировать можем только мы. У Леца есть такой замечательный афоризм. Он с грустью, наверное, говорил: «Свободе присуща некая извращенность. Она постоянно отдается своим противникам». На самом деле, кроме того, что в глубине кратких строк ощущается присутствие некого скрытого порядка, как будто раздвигается реальность. Кроме этого, там, в глубине, есть нечто постоянно противостоящее, наверное, вот этой самой деградации или пошлости. А вот когда свобода, поскольку это она там присутствует в глубине, и больше ее на самом деле нигде нет, вот когда она начинает отдаваться своим противникам, вот тогда мы перестаем читать и перестаем слышать афоризмы. Спасибо вам большое, Валентина. Ну что ж, а у нас очередная музыкальная пауза. Здравствуйте, Валерий. Возвращаемся к Станиславу Ежелецу, Лецу и афоризмам. Есть Валерий у нас? Алло? Да-да, здравствуйте. Добрый вечер. Очень рад, что вы вспомнили Леца. Я люблю этого человека очень. А вот интересно, правда, вот все время хочется сказать про Леца: я люблю не автора, а человека. Что вам запомнилось, Валерий? Ну, запомнилось, мне кажется, вот здесь говорили, но я хотел бы подчеркнуть, он намного больше, чем просто вот составитель афоризмов. Я бы сказал, что он такой вот философ, мыслитель даже. Он как-то первый вот помню по юности, его почему-то в Советском Союзе еще часто публиковали в журнале «64 шахматное обозрение». Ну, хотя спасибо, там, спасибо за это, журнал. Вообще он тяжело как-то проникал вот в то время. А цитируют его сейчас постоянно, вот совсем недавно, и мне очень понравилось, мне кажется, это очень подходит к нашей общественной жизни сейчас. Цитировал его Шендерович в одной из программ: «Некрасиво подозревать, когда знаешь наверняка». Да-да. Вот такой афоризм, да. Да, я думаю, что Лец оказался в Польше настолько во времена похожие и даже своими переменами на наши, что сплошь и рядом его афоризмы напрямую подходят к нашей ситуации. Вот, например, чисто врачебная. «Я даю вам горькие пилюли в сладкой глазури. Не волнуйтесь, пилюли сами по себе безвредны. Вся отрава заключена в сладости». Разве нет? Спасибо большое, Валерий. Здравствуйте, Елена Константиновна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я вот в связи с афоризмами думаю, можно говорить о танках японских. И взяла и попробовала от нечего делать на русский язык, никогда их не переводили с попыткой рифмования. Да, даже вот последний перевод Марковой прекрасен. Но, тем не менее, просто выражение мыслей, хотя вот там по 5 строк или хоку у басю, по 3 строки. А на самом деле это возможно, и, по-моему, не очень режет слух. Могу я 5 строк прочитать? Конечно. «Лилии не жнут, но как они прекрасны. Лилии не ткут, а лепестки так ясны. Наряд царей и краши». Это когда в Библии о Соломоне говорится. Спасибо большое, Елена Константиновна. По-моему, здорово. Посвятим это памяти, светлой памяти Станислава Ежи Леца. Хотя, в общем, он нас и предупреждал, что слишком многие из тех, что лезли светить, остались висеть на фонарях. И вообще, подумать только, на огне, который похитил у богов Прометей, сожгли Джордана Бруно. Я читаю непричесанные мысли. Или вот, мы, Станислав Ежелец, как бы сказали, у нас сын двух выкрестов, двух евреев-протестантов. Поэтому, конечно, у него есть и вот такие афоризмы. Вы только вслушайтесь в эту музыку. Человеческое тело не может одновременно вместить алкоголь и антисемитизм. Стоит внести в человеческое тело немного спирта, и антисемитизм тут же вылезает наружу. О роли афоризма и, наверное, о роли все-таки тишины в эфире. Видимо, ушло какое-то время торопливости, и вместе с ним из нашей жизни постепенно исчезает какое-то чудо. Ведь афоризм, видите, не очень добрый. Он как рентген, который каким-то загадочным образом просвечивает тебя насквозь. и ни у какого другого, ни у какой другой литературной формы этого свойства нет. Ну, вот, например, скажите мне, разве должен быть коллектив безымянной братской могилой? И как бы сразу понимаешь, про что это. И сразу чувствуешь, что это про тебя. И, между прочим, сразу хочется, ну, хотя бы как-то этому сопротивляться. Вот, например, я бы возводил памятники собачкам, чтобы им было где задрать ногу. И даже кровь можно переливать из пустого в порожнее. Тревогу бить кандалами уже поздно. Почему-то нам не очень хочется всего этого слышать. Вот, например, замечательное и про себя я долго искал, поскольку эта непричесанная мысль как будто посвящена Евгении. Точнее говоря, ее словам в адрес Станислава Ежелеца. Стихотворение должно быть истерзано жизнью, а не пером. Вот, наверное, именно в этом странное воздействие великих афоризмов, потому что, наверное, их можно написать, только будучи истерзанным жизнью, а не рекламой. И вместе с тем прожить эту жизнь вот эти строки очень помогают. Вот, например, простой вопрос из непричесанных мыслей. Является ли проблема власти проблемой одной лишь только власти? Или вот про все те же самые собственные афоризмы. Я всю жизнь контрабандист на границе лирики и сатиры. И каждый из нас, пожалуй, контрабандист на границе свободы и рабства. Все время оттуда таскаем туда. Или вот, например, как бы нам это пригодилось в жизни? Не стоит будить совесть палачей. Можно ненароком разбудить их добросовестность. В действительности выясняется, что читать по радио афоризмы безумно трудно. На них хочется смотреть глазами, потому что в действительности что содержится в афоризме? В свое время, мне кажется, об этом замечательно написал Альберт Эйнштейн. Наш ваша литература пытается приучать человека к мысли, что все в мире устроено просто и поддается проверке здравым смыслом. А к области тайны относится лишь то, что еще не успело попасть под скальпель человеческого рассудка. Но самые прекрасные чувства связаны с переживанием таинственного. Человек, которому это ощущение чуждо, который потерял способность удивляться и благоговеть, мертв. Знание о том, что где-то есть скрытая реальность, которая открывается нам как высшая мудрость и блистающая красота. Это знание и это ощущение и есть ядро истинной религиозности. Мы с вами любим повторять фразу «все гениальное просто». Только забываем о том, какая невероятная сложность стоит за этой кажущейся простотой гениальности. И великие афоризмы, наверное, более всего способны это показать. Там, за ними, скрывается какая-то высшая мудрость, которая выше повседневных жизненных обстоятельств, пуль, концлагерей, разрушающихся государств. Там, за ними, существует какая-то тайна, позволяющая человеку подняться над обстоятельствами и оттуда, как будто скальпелем, отрезать ненужное до тех пор, пока не останется суть парадокса. Это такая не сатира. Вот то, что Лец называет своей контрабандой, это улыбка, которая доносится до нас из вечности. Вот такая простота действительно бывает гениальной. Ну что ж, может быть, вот, наконец, что можно сказать в качестве самого последнего афоризма в память о Станиславе Ежелеце. Помни, никогда не изменяй правде. Куда легче взять и изменить саму правду. Не правда ли, господа? Ведь для того, чтобы эту самую правду найти, нам с вами нужно думать над такими простыми, непричесанными мыслями, которых, как кажется, полно у каждого. Научимся думать над ними, снова научимся верить в чудеса. Вот еще один самый-самый последний. Эти люди называют себя потомками Каина. Наверное, для того, чтобы оправдаться с помощью дурной наследственности. Давайте сделаем эту неделю литературной. Завтра, 28 марта, день рождения у Михаила Анчарова, писателя и барда, которого многие считают основателем современной русской бардовой песни. Давайте поговорим о работе Анчарова, которая называлась «Самшитовый лес», и которую я очень любил в детстве, о его песнях и о судьбах бардовой песни в нашей стране сейчас. Она еще жива, умирает, ее афоризмы по-прежнему важны для вас, или время бардов в нашей стране ушло. Спасибо всем, кто вспомнил сегодня Станислава Ежелеца. Спокойной ночи. Used to be. He thinks it's cool to play the fool and mess with you and me. Look out, lady dolls, watch out. He lets you up and spits you out. He's Bunga Bunga, the king of fun. Bad bastard, son of a gun. Take it, kitten, brats, beware. I'll break your heart with time to spare. Bunga Bunga, the king of sin. He won't give up, he won't give in. Just a page in a Bunga book of his life. Look out! Look out! Beware! Beware! Watch out! Watch out! Take care! Take care! Would you like a drink? Do you have the time? What do you think? Your place or mine? A smooth operator, he breaks the rules most every time. Slimy like a snake, he slides around the scene. His big gorilla bodyguard, his jungle limousine. Look out, ladies, dolls, watch out. He licks you up and spits you out. He's a bunga bunga, the king of fun. A big bad boss, the son of a gun. Ticket kittens, brought beware. Break your heart, time is spent. The king of sin. He won't give up, he won't give in. Just a page in the Bunga book of his life. Oh yeah. Just a page in the Bunga book of his life. He roars like a lion, but he's just a pussycat.